Слово от создателя аудиокниги. Внимание! Сей текст может содержать спойлер. Если вы остерегаетесь спойлерства, то пропустите эту аудиозапись и без промедления приступайте к прослушиванию произведения. Итак, слово. Скорее, это будет не словом, а отчетом и в первую очередь для самого себя. Впервые аудиороман Антона Чехова «Драма на охоте» представлен на суд слушателя композиционно разделенным на три части, 24 главы, пролог и эпилог. Это делалось мною в процессе создания звуковой версии романа в целях удобства как в создании аудиокниги, так и ее прослушивания. Сам текст романа напрашивался на такое деление. Вначале лишь на главы, а потом и на части. Уже под конец озвучания я пришел к выводу, что роман состоит из трех частей, 24 глав, пролога и эпилога. В качестве пролога служит визит главного героя Камышева к редактору газеты со своей рукописью романа. В первой части романа Камышев знакомится с юной Ольгой, которая еще только собирается выходить замуж за 50-летнего старика и вдовца Урбенина, управляющего имением графа Корнеева. Между Камышевым и Ольгой назревает любовная связь. Во второй части Ольга выходит замуж за Урбенина, где Камышев выступает в роли шафера «молодоженов», в кавычках. Между Камышевым и Ольгой вспыхивает страсть. Камышев предлагает Ольге бежать с ним со свадьбы, но та, не будучи уверенной в нем, не решается на этот шаг. Ольга не любила своего мужа и искала повод для ссоры. Из корыстных побуждений она связывается с графом Корнеевым, другом Камышева, что последнему было очень омерзительно, ибо он понимал, из каких соображений это делалось. Назревал конфликт, вылившийся в драму на охоте. Впрочем, так и называется произведение – «Драма на охоте». Третья часть – гибель Ольги, расследование преступления, выявление преступника, суд над ним и отправка его на каторгу. В качестве эпилога служит последний визит Камышева к редактору, где многое проясняется. Сам же печатный текст романа в оригинале представлен как одна сплошная первая глава, что меня очень удивило и даже покоробило в процессе озвучания текста. Озвучивая литературные произведения, я привык работать с текстом, композиционно разделенным на главы. В случае же с драмой на охоте, первая глава, она же и последняя, звучала более 6 часов. Я решил исправить, на мой взгляд, этот недостаток. Во всяком случае, теперь можно без особого труда найти нужные места в романе для его прочтения и анализа. Итак, приятного прослушивания аудиоромана «Драма на охоте» в новом качестве и в новом озвучании. Как всегда, не без актерской манеры исполнения. Чтец и декламатор Джахангир Абдуллаев. 8 мая 2022 год.